присматривать за домом. Затем они приказали слугам приготовить 4 зеленых паланкина и более десятка крытых колясок. Получив приказание, слуги удалились. Дзяше и Дзяджен снова возвратились в комнату матушки Дзя и сообщили: «Во дворец поедем утром, возвратимся после полудня. Сегодня нужно отдохнуть, чтобы встать пораньше и заняться сборами». «Хорошо, можете идти», — ответила матушка Дзя. Дзяше и Дзяджен вышли, а госпожа Син, госпожа Ван и Фэнзе поговорили еще немного о болезни Юань-Чунь и тоже разошлись. На следующее утро, едва забрезжил рассвет, во всем дворце поднялась суматоха. Служанки зажигали фонари и факелы, помогали своим госпожам умываться и причесываться, слуги собирали своих господ. Вскоре появились Линь-Джи-Сяо и Лай-Да. Они приблизились ко вторым воротам и доложили: «Паланкины, коляски поданы, ждут господ». Потом пришли Дзяше и госпожа Син. Все позавтракали вместе, и после этого Фэнзе под руку повела матушку Дзя к паланкину. Остальные последовали за ними. При этом каждую из женщин сопровождала одна служанка. Наконец все тронулись в путь. Лигую и еще двум слугам приказали верхом мчаться к воротам императорского дворца и там встречать процессию. Старшие члены рода Дзя возглавляли шествие, младшие замыкали. Одни ехали в колясках, другие верхом. Отсутствовали лишь Дзялянь и Дзяджун. Вскоре, после того, как вся процессия подъехала к западным воротам императорского дворца, из ворот вышли два евнуха и сообщили: «Всех госпож и невесток из семьи Дзя просят войти. Господам входить не разрешается, пусть ожидают у ворот». Привратники распахнули ворота. 4 паланкина, принадлежавших семье Дзя, в сопровождении евнухов, пронесли во дворец. Мужчины из семьи Дзя немного проводили их и остановились перед входом в запретный дворец. Здесь у входа сидело несколько почтенных мужей, которые при появлении паланкинов встали и возвестили: «Прибыли господа из рода Дзя!» Дзяше и Дзяджен тотчас же отступили в сторону, пропустив вперед паланкины. Миновав внутренние дворцовые ворота, женщины вышли из паланкинов. Здесь их встретили евнухи и повели дальше, указывая дорогу. Матушку Дзя поддерживали под руки служанки. Достигнув спальни Юань-Чунь, все заметили, что здесь повсюду сверкают золото и яшма, сияют глазурь и хрусталь. Вышедшие навстречу придворные девушки предупредили: не нужно никаких церемоний, достаточно справиться о здоровье. Матушка Дзя поблагодарила за такую милость, а затем, приблизившись к кровати Юань-Чунь, спросила о ее здоровье. Юань-Чунь пригласила бабушку сесть. Матушка Дзя и все, кто ее сопровождал, опустились на стуле. «Как вы себя чувствуете, бабушка?» — осведомилась Юань-Чунь. Взволнованная матушка Дзя с помощью служанки поднялась с места и дрожащим голосом ответила: «Благодаря твоей счастливой судьбе, пока еще здорова». Затем Юань-Чунь справилась, как себя чувствует госпожа Син и госпожа Ван. Те тоже встали и ответили, что все хорошо. После этого Юань-Чунь поинтересовалась, как поживает Фэнзе. «Пока хорошо», — ответила та, почтительно вставая. «За последние годы тебе немало пришлось потрудиться», — сочувственно вздохнула Юань-Чунь. Фэнзе хотела что-то ответить, но в этот момент появилась дворцовая служанка с целой стопкой визитных карточек,